Каково точное значение этой фразы? Означает ли она, что его убили? Впервые она позволила себе так четко сформулировать эту возможность. Но пока что этот вопрос можно обойти. Обрекли ли Марка на смерть от того, что он угрожал обнародовать опасную информацию о сотрудниках фирмы? Оскорбительно даже задавать такой вопрос, ведь речь идет о шотландском финансовом сообществе, репутация которого в вопросах чести безукоризненна. Эти люди играют в гольф, они завсегдатаи нового клуба. Некоторые из них — старшины в шотландской церкви. Она подумала о Поле Хоге. Он типичный представитель тех, кто работает в таких фирмах. Он абсолютно честен, по его собственному определению консервативен. Его можно встретить на частых выставках и в галереях, и он любит Элизабет Блэккедер. Эти люди никогда не станут заниматься делишками, которые ассоциируются у вас с некоторыми итальянскими банками и даже с не слишком чистоплотными учреждениями в лондонском Сити, и они не совершают убийства. Но если на минуту допустить, что кто-то, безукоризненно честный с виду, способен, руководствуясь алчностью, нарушить правила финансового сообщества, в конце концов, речь идет не о краже, а лишь об использовании информации в корыстных целях, встает вопрос, а не может ли такое лицо под угрозой разоблачения прибегнуть к отчаянным средствам, дабы защитить свою репутацию? А в других, менее строгих кругах, разоблачение мошенника, вероятно, не было бы таким сокрушительным, поскольку вокруг было так много других мошенников, и потому что почти все в какой-то момент могли быть замешаны в мошенничестве. Она читала, например, что кое-где в Южной Италии и Неаполе мошенничество почиталось за норму, а честность расценивалась как отклонение. Но здесь, в Эдинбурге, сама возможность попасть в тюрьму рассматривалась как что-то неслыханное. Куда лучше было предпринять шаги, дабы этого избежать, даже если эти шаги включали устранение молодого человека, слишком близко подобравшегося к правде. Изабелла взглянула на телефон. Она знала, что стоит ей только позвонить Джейми, и он тут же придет. Он не раз говорил ей: «Вы можете позвонить мне в любое время?» «Да, в любое. Я люблю у вас бывать, правда люблю». Встав с кресла, она подошла к столику, на котором стоял телефон. Джейми жил в Стокбридже на Саксон-Кобург-стрит. Делил там квартиру с тремя другими молодыми людьми. Однажды она там побывала, когда Джейми и Кэт еще были вместе. Он приготовил обед для нее с Кэт. Это была бестолково построенная квартира с высокими потолками и каменными плитами на полу, в холле и в кухне. Джейми был владельцем этой квартиры, ему купили ее родители, когда он был студентом. Так что те, кто жил в ней, снимали комнаты у него, и его соседи были его же жильцами. На правах хозяина он занимал две комнаты — спальню и музыкальную комнату, где давал уроки музыки. Джейми, окончивший консерваторию, зарабатывал на жизнь, обучая подростков игре на фаготе. У него не было недостатка в учениках, а еще он имел дополнительный заработок, играя в камерном ансамбле, а порой подвязаясь в качестве фаготиста в оперном театре. «Это идеальное существование», — подумала Изабелла, в которое так уютно вписалась бы Кэт. Но Кэт, разумеется, придерживалась другого мнения, и Изабелла боялась, что племянница вряд ли его изменит. Когда Изабелла позвонила, Джейми как раз давал урок и обещал перезвонить через полчаса. В ожидании его звонка Изабелла сделала себе на кухне сэндвич. Ей не хотелось есть плотно. Затем она вернулась в гостиную и села у телефона. Да, он свободен. Его последний ученик, талантливый, 15-летний мальчик, которого он готовил к экзамену, играл блестяще. И теперь, когда мальчик отправлен домой после урока, он с удовольствием прогуляется по городу пешком к дому Изабеллы. Это как раз то, чего ему хочется. Да, будет так хорошо немного выпить с Изабеллой, а потом они могут помузицировать. «Простите, — сказала она, — но у меня неподходящее для этого настроение».